Сальдерн как будто предчувствовал, что в искусных вождях будет скоро нужда. Сам Сальдерн скоро заметил следствие своего поведения и 19 мая писал Панину: «Мне кажется, что твердость моих речей и тайна всех моих поступков и намерений приобрели мне уважение и доверие, но меня не любят, меня боятся, и пройдет немного времени, как при моем дворе станут работать против меня внушениями непосредственными и посредственными».